множатся враги. Базу, построенную Гролом, покидали с частично загруженными трюмами. Забрали самые ценные, не заморачиваясь расчетами. Насколько потянут трофеи, разберемся уже на месте. Зато подсчитали мутаген. Элитных — 20 золотых капсул, 87 серебряных, 84 черных и 75 белых. И 4,5 сотни ампул с красным мутагеном. Я ожидал среди мути фальшивок, поэтому каждую лично осмотрел Дракот, подтвердив подлинность. В общем, Грол почти не соврал о своей платежеспособности. Мне даже стало интересно, сколько народу он смог вывести из аномалии, раз Органианину удалось собрать столько элитного мутагена. А еще я получил награду от игры за захват базы и корвета. 1250 очков значимости. Сразу после старта взвод штурмовиков и 4 пилота приняли элитный мутаген, уменьшив наши запасы на 111 капсул. Итого 28 игроков, готовых вступить в мою фракцию. Вышло даже не 50% вошедших в игру, а все 75%. И вот как после этого верить статистике? После приема мути Ануфриев строго-настрого приказал новообращенным игрокам не использовать полученные усиления без его или моего разрешения. Впрочем, в подпространстве системные сообщения не проходят, поэтому основных проблем следовало ожидать уже по возвращении в обычный космос. Так, двумя кораблями мы и ушли в прыжок. Капитаном на корвет был назначен один из сержантов, хотя на эту должность метил особист, предложив мне отдать малый корабль ему. Пришлось использовать мою способность и покопаться у парня в голове, вытащив из Федора все, что ему приказало командование. К счастью, никаких враждебных действий на мой счет офицер не планировал. Просто любая техника выше 4-го поколения у руссов на особом счету, и лейтенант всего лишь хотел убедиться лично, что корвет не уплывет из рук пиратов. Офицер уже решил, что я непременно продам корабль-невидимку руссам, ведь мне он точно не пригодится. Наивный. Знать бы ему о моих наполеоновских планах. В общем, до выхода из-под пространства все было хорошо. Бойцы прошли инструктаж как от Михаила, так и от меня. Затем мы поговорили о наших дальнейших планах. Я вкратце описал нашу основную задачу — получить координаты Земли и нарастить мощь. Стать силой, с которой будут считаться другие фракции. Дело оставалось за малым. Бойцы должны будут выбрать свои фракции и профессии. Информация пошла потоком, стоило нам выйти в обычное пространство. Разом посыпались игровые сообщения. «Сержант Андрей Базилевский, КЭП. Твоя фракция лишилась маяка номер 113. Маяк перешел под контроль игрока Грола. Фракция отсутствует. Фракция Агрессия оповещена о захвате подконтрольного им маяка. Фракция Агрессия объявила войну фракции Руссы. Фракция ЭМАО объявила войну фракции Руссы. Сержант Андрей Базилевский, КЭП. Чтобы объявить войну какой-то фракции, необходимо обладать званием не ниже капитана». «Мария, свяжись с командиром Ирбиса», — приказал я усилием воли, смахивая в сторону игровые сообщения. «Мне немедленно нужен доклад по сканированию ближнего и дальнего космоса». «Связь установлена», — сообщил искусственный интеллект через секунду. И тут же добавила: «Системы сканирования Ирбиса обнаружили корвет 4-го поколения, производство государства Морров. Вывожу координаты на тактический экран. Капитан, командир Ирбиса запрашивает разрешение на преследование и уничтожение вероятного противника». «Разрешаю. Манриуке, курс на брошенную базу отшельника». «Капитан, что в этом месте интересного?» — задал неудобный вопрос первый пилот. «Это еще хорошо, что он не знает о десятках одинаковых тел, плавающих в астероидном поле». «Ничего, просто нужно навестить одного ублюдка», — ответил я. «Хочу задать ему пару вопросов». Пока эсминец двигался к цели, мы стали свидетелями небольшой трагедии или победы. Тут с какой стороны посмотреть. Корвет противников, вместо того, чтобы начать разгон и уйти в прыжок, решил наказать старый эсминец и, не объявляя о своих намерениях, двинулся на перехват Манриуки. Наивный, на что он надеялся? Что мы не увидим его до момента нападения, а потом станет поздно? Или хотел всего лишь прощупать наши возможности? Ирбис не оставил кораблю Морров ни единого шанса. Поднявшись над плоскостью эклиптики, он обрушился на корвет хищной птицей. Два залпа малого орудия, и в пространстве вспух небольшой шар света, через несколько мгновений схлопнувшийся. Едва это случилось, как мне пришло сообщение от игры. «Сержант Андрей Базилевский. Кэп. Получено. 500 очков значимости. Убийство игрока с низким доступом. Фракция агрессии. Состояние войны. 1800 очков значимости. Уничтожение малого корабля противника. Обновлены статусы. Первый. Приоритетный враг фракции ЭМАО. В состоянии войны. Второе. Приоритетный враг фракции агрессия. В состоянии войны. Третий. Друг фракции Черный Дагар. Доступно. 10600 очков значимости. 1 очко влияния. Произвести конвертацию очков значимости? Да, нет. Да. Не раздумывая, сделал я выбор. Сержант Андрей Базилевский, КЭП. Ты создал первое очко влияния. Награда. Доступ к информации третьего уровня. Доступ к повышению звания до капитана включительно. Опа! Значит, тут еще и за информацию с повышением нужно очки значимости набивать. Что ж, посмотрим, что и как. Надеюсь, этот маяк уже восстановился до полной, и можно будет позадавать вопросы. Главное, чтобы Грол дозрел до нужной кондиции. Капитан, Монриука максимально допустимо приблизилась к скоплению астероидов. Дальше начнется опасная зона. Обратился ко мне первый пилот. Хм, интересно, как я выгляжу со стороны, когда читаю тестовые послания от игры? Да, в Содружестве все пользуются дополненной реальностью, но не так часто. Мария, передай мой приказ штурмовикам и пилотам из списка А. Пусть грузятся на катера. И соедини меня с Ануфриевым. Выполняю. — ответила Искин. Секунда, вторая, и в динамиках раздался щелчок. «Капитан?» — прозвучал голос командира штурмовиков. «Бери пленную, выдай ей какой-нибудь простенький скафандр и грузитесь на катер. Выдвигаемся всем взводом». Погрузка, краткое обсуждение наших действий, и вскоре мы уже двигались вглубь астероидного поля. Несколько минут полета, посадка, и я в одиночку покину судно, двинулся по тоннелю внутрь, к маяку. Включив два фонаря, расположенных по бокам шлема, неспешно углублялся, пока не добрался до округлой пещеры. Грол не выдержал 4 суток голода. Мне пришлось поднапрячься, чтобы найти его, укрывшегося за грудой хлама. Не реагируя на свет, мои слова и даже на удары по плечам и голове, он безумным взглядом смотрел в одну точку и что-то шептал. С трудом, но мне удалось разобрать его слова. «Я один, в темноте. Никто не придет». «Я один в темноте, никто не придет. Холодно. Я один в темноте, никто не...» Заменив на скафандре сошедшего с ума Грола энергоячейку, я буквально волоком утащил органианина за пределы безопасной зоны. «Все, можно выгружаться остальным». «Михаил, выгружайтесь!» «Да, хватай Ягду и первый тащи сюда. Хранитель Грол спекся». Дальше произошло то, что я задумал на 2 сутки полета в подпространстве. Ягда первой зашла в безопасную зону и получила право стать хранителем. Сразу же, как это произошло, я предложил ей 2 варианта дальнейших событий. Первый — остаться у маяка и через несколько дней стать пленницей морров. Второй — после привязки покинуть безопасную зону и самоубиться. Затем возрождение тут же, на маяке, и переход на службу руссам. Ну а дальше все будет зависеть только от нее. «Первый вариант мне не подходит». Устало произнесла бывшая вольная. Выглядела она совсем плохо. Осунувшаяся, с глубоко запавшими глазами. Одним словом, ходячий труп. Посмотрев на меня пристально, словно выискивая в моих словах что-то недосказанное, Ягда произнесла. «Я готова на 2-й вариант». Все получилось, как я и рассчитывал. После возрождения болезнь покинула тело игрока, и наша пленница внезапно для меня села посреди защитной зоны, и бесшумно расплакалась, сотрясаясь всем телом. Кто-то из бойцов опустился рядом с ней и обнял, прижав к себе рыдающую женщину. Ну а я, глядя на все это, подумал о том, что Ягда, как только восстановит душевное равновесие, начнет мстить. Вот только кому? «Капитан, ну что, начинай прием бойцов!» Негромко произнес Ануфриев, как всегда подкравшись откуда-то сбоку. «Черт, когда же Дракот обзаведется нормальным бронескафом, чтобы предупреждать меня как раз вот в таких случаях?» А потом у меня перед глазами один за другим появились 28, Нет, 29 сообщений. Да, в первый раз игроку никто не может помешать в выборе фракции. Вот Ягда и воспользовалась такой возможностью. Игрок Андрей Базилевский, ты повысил свое звание до лейтенант. Получено стандартное офицерское умение «Воскрешение игроков родной фракции» в звании вплоть до сержанта включительно. Улучшено особое умение. При заключении сделок с игроками равного звания данные о твоей фракции скрыты. Текущее влияние на игру – 1.5-2%. Договор с Даггаром. Задание выполнено на 7%. Для повышения звания необходимо завербовать 100 представителей фракции. Текущее процентное соотношение действующих независимых фракций. Первое. Фракция Аурум. 27% от общего влияния. Вторая. Фракция Свобода. 23% от общего влияния. Третье. Фракция Эмао. 22% от общего влияния. Четвертое. Фракция Агрессия. 14% от общего влияния. Пятое. Фракция Синдикат. 8% от общего влияния. Шестая. Фракция «Черный Даггар». 3% от общего влияния. Седьмая. Фракция «Руссы». 3% от общего влияния. Хм, это что же получается? Игроков настолько мало, что 30 бойцов приравниваются к 3% от общего числа? Или учитываются еще какие-то факторы, вроде маяков, званий, настроения щитоводов, луны в созвездии Козерога? Тьфу, ересь все это. Повернувшись к Гролу, лежащему на каменном полу тоннеля, я нахмурился. Как проверить, не врет ли он? Я же не могу залезть в его голову, приказать слушаться меня. Черт, бить его, что ли? Или убить? В том, что он возродится, я уверен, вот только где? И не излечится ли его сумасшествие? Нет уж, возьмем с собой эту падаль. Пусть сидит в клетке. И почему я такой добрый? Капитан, ты что-то сказал? Рядом, словно по волшебству, возник Михаил. «Добрый, я говорю. Оттого у меня часто появляются проблемы, которых можно было избежать. Ладно, разберемся. Я тебе вот что скажу. Теперь у нас два корабля, а значит, два капитана. Кстати, давай сюда командира Ирбиса. Дадим парню элитного мутагена, будет с нами. А потом решим, как распределять звания, потому как ваши флотские немного не вписываются в игровые звания». Будем сухопутные использовать. Друг, у нас проблемы. Быстро возвращайтесь на Монриуку. Из-под пространства вышло два вражеских корабля. Едва до меня дошло, что это со мной, по мысли связи, говорит питомец. Я тут же приказал всем в темпе грузиться на катера. Пока возвращались на эсминец, узнали, что за корабли вошли в систему и почему они угрожают нам. Два эсминца третьего класса производства Эмирского государства, докладывал первый пилот. Сразу же выпустили москитный флот в количестве 8 истребителей и приступили к сканированию космоса. 2 минуты назад нас обнаружили и тут же прислали инфопакет, содержащий лишь одну короткую фразу. «Отдайте нам командира корабля, и все останутся живы». Что говорит командир Ирбиса? Его сканеры неизвестных не засекли. Какого поколения вооружений стоит на кораблях противника? Родные орудия, третьего, как и истребители. Системы сканирования Ирбиса игнорируют любые помехи вражеских эсминцев. Значит, наши шансы почти равны. Что ж, времени у нас мало, но оно есть. Сдается мне, я знаю, кто это прибыл и по чьей наводке. Захотелось встать и от души прописать ногой в голову одному агронианину. Как он это сделал? Или тут сработала способность основателя фракции и его ближников? Значит, вот как это работает. Ну что ж, неудивительно, что приемные дети не могут покинуть аномалию. Ведь их сразу же вычислят и уничтожат. «Капитан, что делать будем? Примем бой?» — просил Михаил. «Да, только на наших условиях. Заманим противника в ловушку». Еще дважды с вражеского корабля приходили послания с требованиями выдать капитана, владельца судна и прочие в том же духе. Ну а мы, игнорируя противника, отыгрывали зажатую в угол крысу. Синдикат считал, что нам не светит удрать, и в бою выиграть тоже не вариант. Слишком неравны силы. У них почти троекратное преимущество. Вот мы и пятились вглубь астероидного поля, пытаясь укрыться за огромными валунами, превышающими в размерах сам эсминец. Крайне рисковое занятие. Поэтому сейчас дюжина бойцов заняли ложементы турелей и вели беглый огонь по особо близко расположенным астероидам. Первое столкновение почувствовали все. Палуба ударила по ногам так, что дракот от неожиданности взревел на всю рубку. Да и я, если б стоял, скорее всего, не удержался бы на ногах. А так кресло смягчило толчок. «Капитан, дальше отступать слишком опасно!» С тревогой в голосе произнес первый пилот. «Мария, стоп двигателем! Поддерживай Монриуку на месте!» Приказал я и тут же добавил. «Общую связь с пилотами истребителей!» Полчаса ожидания, во время которых еще дважды корпус корабля задевали астероиды. Итог — один поврежденный отсек и минус две турели. Мы еще не вступили в бой, а эсминец уже пострадал. Ну да ничего, легко отделались. Зато противник не мог атаковать нас одновременно всеми орудиями, прямой наводкой. Ему требовалось выжидать, когда появится свободный от естественной преграды коридор, или же разнести в пыль пару десятков астероидов. Так что сейчас все зависело от решения, которое примут синдикатовцы. «Пошли, москиты!» — произнес Михаил, перед которым, как и передо мной, располагался тактический экран. «Капитан, ты угадал. Они будут штурмовать нас». «Ну, тогда их ждет большой сюрприз», — усмехнулся я. «Главное, чтоб командир Ирбиса все делал правильно». А дальше события понеслись с невероятной скоростью, как это и бывает в космическом сражении. К тому же противник решил действовать грубо, быстро, не давая нам шанса на маневр. Четыре орудия слаженными залпами начали расчищать проход. Восемь истребителей, разделившись на два крыла, устремились с разных сторон, маневрируя между вращающимися, потревоженными Монриукой валунами. Несколькими секундами позже из ангаров вражеских кораблей вышли десантные катера. «Все ясно. Хотят взять штурмом». «Ну, суки, ждите. Сейчас мы вас удивим до изумления». Жаль, что нет возможности поддерживать связь с корветом. Противник может засечь передачу и насторожиться. «Капитан, все пилоты истребителей на связи», — сообщил искусственный интеллект. Я открыл было рот, чтобы отдать приказ, но в этот момент на меня накатило странное ощущение, словно только что некто вмешался в разворачивающееся космическое сражение. На одной интуиции, на грани понимания происходящего, я отключил все каналы связи и произнес... «Желаю потратить одно очко влияния. Цель — наша победа в текущем сражении». «Израсходовано. Одно очко влияния. Локальное вмешательство допущено. Активное время — 2 минуты. Воздействие — 1,8%. Исход сражения изменен в вашу пользу». «Пилотам истребителей атаковать правое крыло москитов противника». Отдал я приказ, вновь активировав связь. При этом у меня появилось знание, что нужно делать в каждую секунду времени. Возникло ощущение растущего напряжения, которое стремительно увеличивалось до звона в ушах. «Носовые орудия, готовность 3 секунды!» 3, 2, 1. Корабль вздрогнул от сдвоенного залпа орудий. На тактическом экране два сгустка плазмы, удивительным образом миновав множество крупных и мелких обломков, в считанные мгновения достигли носовой части вражеского корабля и врезались в энергетический щит. «Приказ Ирбису. Атака через 15 секунд. Цель — эсминец с просаженными щитами. Главное орудие — огонь по готовности!» Отдав приказы, сосредоточился на тактическом экране. Вот оно, сражение истребителей. Стремительные, даже в астероидном поле, мои москиты стали неожиданностью для противника. Первое столкновение, и у вражеского крыла остался всего лишь один истребитель из 4. «Пилотам истребителей вернуться к носителю!» «Задача — прикрывать эсминец от вражеских москитов!» Несколько секунд ожидания, и на тактическом экране появились изменения. Ирбис фактически в упор начал расстреливать эсминец противника. Сбоку экрана тут же стали появляться сообщения о повреждениях корабля синдиката. «Критическое повреждение главного двигателя. Критическое повреждение правого кормового маневрового двигателя. Потеря герметичности медотсека. Потеря герметичности технического отсека». Вух! Вновь разрядились орудия Монриуки. Секунда, вторая. Один сгусток энергии врезается в перекрывавший обзор астероид, а второй, пробив энергетический щит вражеского эсминца, взламывает носовую броню и уходит вглубь корабля, где и взрывается. На тактическом экране список повреждений разом увеличивается втрое. Все, минус один корабль. А что у нас с москитами? У нас минус один. У противника минус 2. Итого 4 наших против 3 вражеских, которые уже развернулись и спешно возвращаются к своему носителю. Преимущество явно на нашей стороне. А значит, пилотам истребителей отставить преследование москитов. Задача — имитация атаки вражеского эсминца. Не лезть под турели, только обозначить нападение и оттянуть на себя внимание. Мария, малый вперед. Пора выбираться из этой норы. И дай мне прямую связь с Ирбисом, немедленно. Со вторым эсминцем пришлось повозиться. Понимая, что они остались в меньшинстве, командир вражеского судна сделал все, чтобы уничтожить корвет-невидимку. К счастью, он не рассчитал свои возможности и уровень защищенности Ирбиса, из-за чего потерял 2 истребителя и фактически остался без прикрытия. Наши пилоты грамотно отжали от эсминца последний москит и уничтожили его. После осталось лишь уничтожить десантные катера, про которые противник совершенно позабыл, и, сбив с последнего корабля энергетическую защиту, несколькими попаданиями превратить военные судна в груду мертвого металла. Едва это произошло, у меня перед глазами вспыхнуло сразу несколько системных сообщений. Убийство 2 десятков игроков фракции «Синдикат», уничтожение 2 кораблей среднего класса и 10 малого, плюс 20 с лишним тысяч единиц значимости за 1 бой, и самое последнее сообщение из ряда неприятных. Лейтенант Базилевский, КЭП. Фракция «Синдикат» объявила войну фракции «Руссы». Лейтенант Базилевский, КЭП. Твоя фракция находится в состоянии войны с 3 другими. Достижение. Угроза 3 класса. Награда за достижение. 3 очка влияния. Доступно. Очков значимости. 20840. Очков влияния. 4. Уровень влияния на игру. Средний. Потери. 1 игрок. Рядовой Марат Козлов. Хан. Для повышения звания до капитана необходимо получить 4 очка влияния. Выполнено. Текущее влияние на игру 2% из 2%. Выполнено. Необходимо завербовать 100 игроков. 29 из 100. В процессе. Подняв глаза, я окинул взглядом присутствующих в рубке. Что ж, посмотрим, на что способен игрок звания лейтенанта. Погибший пилот был из числа игроков, а значит, отключаем связь и... Желаю воскресить игрока Марата Козлова.